Глава 9. Исай Фомич. Баня. Рассказ Баклушина. Наступал праздник Рождества Христова. Арестанты ожидали его с какой-то торжественностью. И, глядя на них, я тоже стал ожидать чего-то необыкновенного. Дня за 4 до праздника повели нас в баню. В мое время, особенно в первые мои годы, арестантов редко водили в баню. Все обрадовались и начали собираться. Назначено было идти после обеда, и в эти после обеда уже не было работ. Всех больше радовался и суетился из нашей казармы Исай Фомич Бумштейн, каторжный из евреев, о котором я уже упоминал в 4 главе моего рассказа. Он любил париться до отупения, до бесчувственности, и каждый раз, когда случается мне теперь, перебирая старые воспоминания, вспоминать и о нашей каторжной бане, которая стоит того, чтобы об ней не забыть, то на первый план картины тотчас же выступает передо мною лицо блаженнейшего и незабвенного Исая Фомича, товарища моей каторги и сожителя по казарме. Господи, что за уморительный и смешной был этот человек! Я уже сказал несколько слов про его фигурку. Лет 50, тщедушный, сморщенный, с ужаснейшими клеймами на щеках и на лбу, худощавый, слабосильный, с белым цыплячьим телом. В выражении лица его виднелось беспрерывное, ничем не поколебимое самодовольство и даже блаженство. Кажется, он ничуть не сожалел, что попал в каторгу. Так как он был ювелир, а ювелира в городе не было, то работал беспрерывно по господам и по начальству города одну ювелирскую работу. Ему все-таки хоть сколько-нибудь доплатили. Он не нуждался, жил даже богато, но откладывал деньги и давал под заклад на проценты всей каторги. У него был свой самовар, хороший тюфяк, чашки, весь обеденный прибор. Городские евреи не оставляли его своим знакомством и покровительством. По субботам он ходил под конвоем в свою городскую молельную, что дозволяется законами, и жил совершенно припеваючи, с нетерпением, впрочем, ожидая выжить свой 12-летний срок, чтоб зениться. В нем была самая комическая смесь наивности, глупости, хитрости, дерзости, простодушия, робости, хвастливости и нахальства. Мне очень странно было, что каторжные вовсе не смеялись над ним, разве только подшучивали для забавы. Исай Фомич, очевидно, служил всем для развлечения и всегдашней потехи. «Он у нас один. Не троньте Исая Фомича», — говорили арестанты, и Исай Фомич, хотя и понимал, в чем дело, — но, видимо, гордился своим значением, что очень тешило арестантов. Он уморительнейшим образом прибыл в каторгу. Еще до меня, но мне рассказывали. Вдруг однажды, перед вечером, в шабашное время, распространился в остроге слух, что привели жидка и бреют в кардигарде, и что он сейчас войдет. Из евреев тогда в каторге еще ни одного не было. Арестанты ждали его с нетерпением и тотчас же обступили, как он вошел в ворота. Осторожный унтер-офицер провел его в гражданскую казарму и указал ему место на нарах. В руках у Исая Фомича был его мешок с выданными ему казенными вещами и своими собственными. Он положил мешок, взмостился на нары и уселся, подобрав под себя ноги, не смея ни на кого поднять глаза. Кругом него раздавался смех и осторожные шуточки, имевшие в виду еврейское его происхождение. Вдруг сквозь толпу протиснулся молодой арестант, неся в руках самые старые, грязные и разорванные летние свои шаровары с придачей казенных подверток. Он присел подле Исая Фомича и ударил его по плечу. — Ну, друг любезный, я тебя здесь уже 6-й год поджидаю. Вот смотри, много ли дашь? И он разложил перед ним принесенные лохмотья. Исай Фомич, который при входе в острог срабел до того, что даже глаза не смел поднять на эту толпу насмешливых, изуродованных и страшных лиц, плотно обступивших его кругом, и от робости еще не успел сказать слово, увидев заклад, вдруг встрепенулся и бойко начал перебирать пальцами лохмотья. Даже прикинул на свет. Все ждали, что он скажет. «Что ж, рубля-то с серебром, небось, не дашь? А ведь стоило бы!» Продолжал закладчик, подмигивая Исаю Фомичу. «Рубля серебром нельзя,

Петров помог мне даже раздеваться, потому что по непривычке я раздевался долго, а в предбаннике было холодно, чуть ли не так же, как на дворе. Кстати, арестанту очень трудно раздеваться, если он еще не совсем научился. Во-первых, нужно уметь скоро расшнуровывать подкандальники. Эти подкандальники делаются из кожи, вершка в 4 длиною, и надеваются на белье прямо под железное кольцо, охватывающее ногу. Пара подкандальников стоит не менее 6 гривен серебром, а между тем каждый арестант заводит их себе на свой счет, разумеется, потому что без подкандальников невозможно ходить. Кандальное кольцо неплотно охватывает ногу, и между кольцом и ногой может пройти палец. Таким образом, железо бьет по ноге, трет ее, и в один день арестант без подкандальников успел бы натереть себе раны. Но снять подкандальники еще не трудно. Труднее научиться ловко снимать из-под кандалов белье. Это целый фокус. Сняв нижнее белье, положим хоть с левой ноги, нужно пропустить его сначала между ногой и кандальным кольцом, потом, освободив ногу, продеть это белье назад сквозь то же кольцо, потом все, уже снятое с левой ноги, продернуть сквозь кольцо на правой ноге, а затем все продетое сквозь первое кольцо опять к себе обратно. Такая же история и с надеванием нового белья. Новичку даже трудно и догадаться, как это делается. Первый выучил нас всему этому арестант Коренев в Тобольске, бывший атаман разбойников, просидевший 5 лет на цепи. Но арестанты привыкли и обходятся без малейшего затруднения. Я дал Петрову несколько копеек, чтобы запастись мылом и мочалкой. Арестантам выдавалось, правда, и казенное мыло, но каждого по кусочку величиною с 2 копеечник, а толщиной с ломтик сыра, подаваемого по вечерам на закуску у среднего рода людей. Мыло продавалось тут же, в предбаннике, вместе со сбитнем, калачами и горячей водой. На каждого арестанта отпускалось по условию с хозяином бани только по шайке горячей воды. Кто же хотел обмыться почище, тот за грош мог получить и другую шайку, которая передавалась в самую баню через особо устроенное для того окошко из предбанника. Раздев, Петров повел меня даже под руку, заметив, что мне очень трудно ступать в кандалах. «Вы их кверху потяните, на икры», — приговаривал он, поддерживая меня точно дядька. «А вот тут осторожнее, тут порог». Мне даже несколько совестно было. Хотелось уверить Петрова, что я и один умею пройти. Но он этому бы не поверил. Он обращался со мной решительно, как с ребенком, несовершеннолетним и неумелым, которому всякий обязан помочь. Петров был отнюдь не слуга, прежде всего не слуга. Разобить я его, он бы знал, как со мной поступить. Деньги за услуги я ему вовсе не обещал, да он и сам не просил. Что ж побуждало его так ходить за мной? Когда мы растворили дверь в самую баню, я думал, что мы вошли в ад. Представьте себе комнату шагов в 12 длиною и такой же ширины, в которую набилось, может быть, до 100 человек разом, и уж по крайней мере, наверное, 80, потому что арестанты разделены были всего на 2 смены, а всех нас пришло в баню до 200 человек. Пар, застилающий глаза, копоть, грязь, теснота до такой степени, что негде поставить ногу. Я испугался и хотел вернуться назад. Но Петров тотчас же ободрил меня. Кое-как, с величайшими затруднениями, протеснились мы до лавок через головы рассевшихся на полу людей, прося их нагнуться, чтобы нам можно было пройти. Но места на лавках все были заняты. Петров объявил мне, что надо купить место, и тотчас же вступил в торг с арестантом, поместившимся у окошка. За копейку тот уступил свое место, немедленно получил от Петрова деньги, которые тот нес, зажав в кулаке, предусмотрительно взяв их с собой в баню, и тотчас же юркнул под лавку, прямо под мое место, где было темно, грязно и где липкая сырость наросла везде чуть не на пол пальца. Но места и под лавками были все заняты. Там тоже копошился народ. На всем полу не было местечка в ладонь, где бы не сидели скрючившиеся арестанты, плескаясь из своих шаек. Другие стояли между них торчком и, держа в руках свои шайки, мылись стоя. Грязная вода стекала с них прямо на бритые головы сидевших внизу. На полке и на всех уступах, ведущих к нему, сидели, съежившись и скрючившись, мывшиеся. Но мылись мало. Простолюдины мало моются горячей водой и мылом.

все встречали его с удовольствием. Его знали даже в городе как забавнейшего человека в мире и никогда не теряющего своей веселости. Это был высокий парень, лет 30, с молодцеватым и простодушным лицом, довольно красивым и с бородавкой. Это лицо он коверкал иногда так уморительно, представляя встречных и поперечных, что окружавшие его не могли не хохотать. Он был тоже из шутников, но не давал потачки нашим брезгливым ненавистникам смеха, так что его уж никто не ругал за то, что он пустой и бесполезный человек. Он был полон огня и жизни. Познакомился он со мной еще с первых дней и объявил мне, что он из кантонистов, служил потом в пионерах, и был даже замечен и любим некоторыми высокими лицами, чем по старой памяти очень гордился. Меня он тотчас же стал расспрашивать о Петербурге. Он даже и книжки читал. Придя ко мне на чай, он сначала рассмешил всю казарму, рассказав, как поручик Ша отделал утром нашего плацмайора и, сев подле меня, с довольным видом объявил мне, что, кажется, театр состоится. В Остроге затевался театр на праздниках. Объявились актеры, устраивались помаленьку декорации. Некоторые из города обещались сдать свои платья для актерских ролей, даже для женских. Даже через посредство одного денщика надеялись достать офицерский костюм с аксельбантами. Только бы плацмайор не вздумал запретить, как прошлого года. Но прошлого года на Рождестве майор был не в духе. Где-то проигрался, да и в Остроге к тому же нашалили. Вот он и запретил со зла. А теперь, может быть, не захочет стеснять. Одним словом, Баклушин был в возбужденном состоянии. Видно было, что он один из главных зачинщиков театра, и я тогда же дал себе слово непременно побывать на этом представлении. Простодушная радость Баклушина об удаче театра была мне по сердцу. Слово за слово, и мы разговорились. Между прочим, он сказал мне, что не все служил в Петербурге, что он там в чем-то провинился, и его послали в Р, впрочем, унтер-офицером в гарнизонный батальон. «Вот оттуда-то меня уж и прислали сюда», — заметил Баклушин. «Да за что же ты?» — спросил я его. «За что? Как вы думаете, Александр Петрович, за что?» «Ведь за то, что влюбился». «Ну, за это еще не пришлют сюда», — возразил я, смеясь. «Правда», — прибавил Баклушин. «Правда, что я при этом же деле одного тамошнего немца из пистолета подстрелил. Да ведь стоит ли ссылать из-за немца? Посудите сами. Однако ж, как же это? Расскажите, это любопытно». «Пресмешная история, Александр Петрович. Так тем лучше, рассказывайте». «Аль рассказать? Ну так уж слушайте. Я выслушал хоть и не совсем смешную, но зато довольно странную историю одного убийства. Дело это было вот как, — начал Баклушин. Как послали от меня в Р. Вижу, город хороший, большой, только немцев много. Ну, я, разумеется, еще молодой человек, у начальства на хорошем счету, ухожу себе, шапку набекрень, время провожу, значит, немкам подмигиваю. И понравилась тут мне одна немочка, Луиза. Они обе были прачки. Для самого не наесть чистого белья, она и ее тетка. Тетка-то старая, фуфырная такая, а живут зажиточно. Я сначала мимо окон концы давал, а потом и настоящую дружбу свел. Луиза и по-русски говорила хорошо, а только так, как будто картавила. Эдакая, то есть, милушка, что я и не встречал еще такой никогда. Я был сначала того до сего, а она мне: «Нет, этого не моги, Саша, потому я хочу всю невинность свою сохранить, чтоб тебе же достойной женой быть». И только ласкается, смеется такого звонко, да чистенькая такая была. Я уж и не видал таких, кроме нее. Сама же взманила меня жениться. Ну как не жениться, подумайте. Вот я готовлюсь с просьбой идти к подполковнику. Вдруг смотрю, Луиза раз на свидание не вышла, другой не пришла. На третьей не бывало. Я письмо отправляю, на письмо нет ответу. Что ж ты, думаю? То есть, как бы обманывала она меня, так ухитрилась бы и на письмо бы отвечала, и на свидание бы приходила. А она и солгать-то не сумела. Так просто отрезала. Это тетка, думаю. К тетке я ходить не смел. Она хоть и знала, а мы все-таки под видом делали, то есть тихими стопами.

Выпил я, да и говорю. «Да ты что ж так грубить начал, немец? Ты со мною подружись. Я по дружбе к тебе пришел. Я не могу быть ваш друг, — говорит. Ви простой солдат». Ну, тут я и взбесился. «Ах ты, чучело, — говорю, — колбасник! Да знаешь ли ты, что от сей минуты я все, что хочу, с тобой могу сделать? Вот хочешь, из пистолета тебя застрелю!» Вынул я пистолет, встал перед ним, да и наставил дуло ему прямо в голову, в упор. Те сидят ни живы, ни мертвы, пикнуть боятся. А старик-то тот, как лист трясется, молчит, побледнел весь. Немец удивился, однако ж опомнился. «Я вас не боюсь, — говорит, — и прошу вас, как благородный человек, вашу шутку сейчас оставить, а я вас совсем не боюсь». «Ай, врешь, — говорю, — боишься. А чего? Сам головы из-под пистолета пошевелить не смеет, так и сидит». «Нет, — говорит, — Ви это никак не смеет сделать». «Да почему ж, — говорю, — не смеет-то?» «А потому, — говорит, — что это вам строго запрещено, и вас строго наказать за это будут». «То есть черт этого дурака немца знает! Не поджег бы он меня сам, был бы жив до сих пор. За спором только и стало дело». «Так не смею, — говорю, — по-твоему?» «Нет, не смею! Ви это совершенно не смеет со мной сделать!» «Ну так вот же тебе колбаса!» Да как цапну его. Он и покатился на стуле. Те закричали. Я пистолет в карман, да и был таков, а как в крепость входил, тут у крепостных ворот пистолет в крапиву и бросил. Пришел я домой, лег на койку и думаю, вот сейчас возьмут. Час проходит, другой. Не берут. И уж этак перед сумерками такая тоска на меня напала. Вышел я. Беспременно Луизу повидать захотелось. Прошел я мимо часовщика. Смотрю, там народ, полиция. Я к куме. Вызови Луизу. Чуть-чуть подождал, вижу. Бежит Луиза, так и бросилась мне на шею. Сама плачет. «Всему я, — говорит, — виновата, что тетки послушалась». Сказала она мне тоже, что тетка тотчас же после давешнего домой пошла и так струсила, что заболела, и молчок. И сама никому не объявила, и мне говорить запретила. Боится. Как угодно, пусть так и делают. Нас, — говорит Луиза, — никто давеча не видал. Он и служанку свою услал, потому боялся. Та бы ему в глаза вцепилась, кабы узнала, что он жениться хочет. Из мастеровых тоже никого в доме не было. Всех удалил. Сам и кофе и сварил, сам и закуску приготовил. А родственник? Так кто ты прежде всю жизнь свою молчал, ничего не говорил? А как случилось давеча дело, взял шапку и первый ушел. И верно, тоже молчать будет, — сказала Луиза. Так оно и было. 2 недели меня никто не брал, и подозрения на меня никакого не было. В эти же 2 недели... Верьте, не верьте, Александр Петрович, я все счастье мое испытал. Каждый день с Луизой сходились. И уж так она, так ко мне привязалась. Плачет. Я, говорит, за тобой, куда тебя сошлют, пойду. Все для тебя покину. Я уж думал, всей жизни моей тут решится. Так она меня тогда разжалобила. Ну, а через 2 недели меня и взяли. Старик и тетка согласились, да и доказали на меня. «Но постойте», — прервал я Баклушина. «Вас за это только могли всего-то 10 лет, ну, на 12, на полный срок в гражданский разряд прислать. А ведь вы в особом отделении, как это можно?» «Ну уж это другое вышло дело», — сказал Баклушин. «Как привели меня в судную комиссию, капитан перед судом, и обругай меня скверными словами. Я не стерпел, да и говорю ему: ты что ругаешься-то? Разве не видишь, подлец, что перед зерцалом сидишь?» Ну, тут уж и пошло по-другому, по-новому стали судить. Да за все вместе и присудили. 4000, да сюда, в особое отделение. А как вывели меня к наказанию, вывели и капитана. Меня по Зеленой улице, а его лишить чинов и на Кавказ в солдаты. До свидания, Александр Петрович. Заходите же к нам в представление-то.